Глава 11. Сохрани свою жизненную энергию. К сожалению, мы привыкли считать все: кредиты, налоги, размеры зарплаты, калории, кроме действительно важного, на что мы тратим свой основной ресурс — жизненную энергию. Мы придаем значение только тем факторам жизни, которые можно измерить. Но далеко не все важные вещи — можно считать и измерять. Например, уровень счастья, доверия, любви. Разве они подлежат исчислению? Нет. Они имеют важность? Безусловно, да. Именно от всего этого зависит качество нашей жизни. У вас сейчас может возникнуть вопрос: разве можно управлять своей энергией? Разве это не данность, которая не зависит от наших усилий? И да, и нет. Конечно, я не отрицаю, что люди отличаются по психотипу и темпераменту, что на нас влияют различные факторы, в том числе погода, другие люди и ситуации. Но, несмотря на это, каждый из нас может влиять на уровень своей энергии. Как? Для этого необходимо помнить, что человек — многогранное существо и состоит не только из тела, но и из не менее важных частей — души, ума и духа. Для наглядности здесь можно вспомнить пирамиду Маслоу. Это теория иерархии потребностей, разработанная психологом Абрахамом Маслоу. Он выделяет несколько ступеней потребностей человека от физиологических — голод, жажда — до духовных — потребность в самоактуализации. Чтобы быть наполненным жизненной энергией, стать достаточно устойчивым, нам важно удовлетворять потребности всех частей своей сущности. Удовлетворять столько потребностей тела и думать, что этого достаточно для восстановления сил, наивно. Представим, что вы работаете в организации, где очень прилично платят, но при этом вас унижают и не уважают. Каждый день сопровождается ссорами, скандалами и интригами. Даже если вы часто после напряженного конфликтного рабочего дня идете отдыхать в гостиницу люкс с массажем, вкусной едой и всем, что удовлетворяет потребности вашего тела, поверьте, восстановиться полностью у вас все равно не получится, потому что в голове вы будете крутить вчерашние ситуации, чувствовать разные неприятные эмоции, разочарование, досаду, гнев. Проблемы душевного плана — не могут лечиться едой или массажем. Несмотря на это, многие из нас поступают именно так и в итоге получают нарушение пищевого поведения и ожирения. Тело и душа тесно связаны, и тело не сможет расслабиться на все 100, когда эмоциональный фон в целом негативный. И это еще не все. Есть другие грани нашей личности, которые имеют свои потребности. А теперь представим, что и зарплата хорошая, потребности тела вы удовлетворяете, и вас уважают как специалиста, это уже потребности души, но каждый день вы занимаетесь одним и тем же, нет возможности роста и развития, ваша работа монотонная и очень скучная. Через некоторое время вы обязательно почувствуете упадок сил, так как потребности ума не удовлетворены, а ум требует развития, роста и разнообразия. Давайте продолжим наш эксперимент и представим, что у вас высокая зарплата, вас уважают и ценят, у вас интересная работа, но то, что вы делаете, не идет на пользу обществу. Например, вы занимаетесь производством генномодифицированных продуктов и понимаете, что ваша продукция причиняет вред здоровью людей. И опять будут потери энергии и истощения, даже если вы изо всех сил постараетесь не обращать на это внимания и успокаивать себя материальными благами. Если человек не дружит с совестью, он потенциально больной человек. Уже есть исследования в этом направлении, которые доказывают, что если человек идет против своей совести, то это ослабляет его иммунитет. Хотя ни для кого не секрет, что наша природа многогранна, мы все равно стараемся приводить в порядок лишь тело, забывая о других частях нашего существа, о потребностях души, ума и духа. Но обо всем по порядку. Итак, потребности тела. С пониманием потребностей тела у людей в основном не возникают проблемы. Все и так понятно. Безопасность, сон, сбалансированная еда, спорт, свежий воздух и многое другое. Мы прекрасно знаем, что нужно нашему телу. На мой взгляд, этот способ восстановления энергии лежит на поверхности и не требует особых рассуждений. К тому же, часто наша забота о себе начинается и заканчивается именно действиями для удовлетворения физических потребностей. Но, несмотря на это, давайте ответим на вопросы, чтобы наш чек-лист был полным. Вопросы для саморазвития. Как вы можете позаботиться о своем физическом теле? Достаточно ли обращать внимание на свои физические потребности и заботитесь о своем организме? Занимаетесь ли вы спортом? Если нет, то любите ли вы гулять, пройтись пешком после работы или трудного дня? Следите ли вы за своим рационом? Правильно ли питаетесь? Следите ли вы за своим сном? Сколько часов вы спите? Засыпаете ли каждый день в одно и то же время? Есть ли у вас вредные привычки? Как они влияют на ваше здоровье? Потребности ума. Как вы уже знаете, потребности ума — это развитие, рост, интеллектуальная деятельность, постоянное расширение кругозора, обучение новому. Сюда входят все активности, которые обеспечивают наше развитие и получение новых знаний. Обучение, чтение книг, просмотр познавательных фильмов. Чтобы быть в ресурсе, необходимо не забывать о потребности развиваться. Каким бы вы ни считали себя умным и начитанным, всегда есть куда двигаться и развиваться. «Нет предела совершенству», — гласит мудрость. В тот момент, когда человек объявляет «я уже все знаю, всего достиг», он, к сожалению, запускает обратный процесс. Природа не терпит застоя. Она находится в непрерывном движении. Останавливаясь, мы включаем обратный ход, движение вспять, деградацию. Вопросы для саморазвития. В каком направлении вы хотите развиваться? Какие шаги предпримете для этого? Какие знания вам потребуются? Где можно получить эти знания? Что вы сделаете для этого уже завтра? Потребности духа. Два самых важных дня в твоей жизни. День, когда ты появился на свет, и день, когда понял, зачем. Марк Твен. Потребности духа отражаются в понимании своей роли в жизни, миссии и предназначения. У каждого человека есть потребность в самоактуализации. Она — естественное стремление каждого человека к реализации его потенциальных возможностей. Самый сильный мотив для самореализации — не эгоистичная потребность человека получить от других как можно больше — деньги, признание, а желание отдавать, принести пользу обществу, использовать свои таланты во имя служения. Это может проявиться в разном. В создании для мира нужного продукта, музыки, картины, поэмы, научного изобретения или услуги, обучение, лечение, стрижка волос. И здесь важно не внешнее проявление, чем занят человек, а его внутренний мотив и намерение. Самоактуализация дает возможность ответить на очень важный вопрос. Что я оставлю после себя? Ради чего вы работаете? Для того, чтобы заработать себе на хлеб? Или важно служение через свою деятельность? Понимаете ли вы важность своей деятельности для других? Если вы осознали, то только понимание этого способно наполнить вашу жизнь смыслом. Если человек понимает, что занят делом всей его жизни, Если он легко может ответить на вопрос, почему он занят именно этим делом, то он будет наполнен энергией, вдохновением и может окрылять даже других. Потому как, если дело, которым занят человек, является его личной миссией, это всегда окрыляет его самого, дает мощную энергию. Вопросы для саморазвития. То, чем вы сейчас заняты, приносит благо людям? Если вы ответили «да», опишите, что получают люди благодаря вашей деятельности. Не забывайте время от времени напоминать себя об этом. Это наполнит вас энергией. То, чем вы занимаетесь, является делом вашей жизни. Вы любите свою работу. Если нет, то зачем вы тратите свою жизненную энергию просто так? Чего вы не получаете в жизни, занимаясь нелюбимым делом? Если бы в жизни возможно было бы все, то чем бы вы занялись? Что необходимо для того, чтобы вы занялись именно этим делом? Потребности души. Удовлетворение потребностей души играет огромную роль в нашей жизни. Это потребность в позитивных эмоциях, таких как счастье, принятие, любовь, доверие. Эмоции, по сути, являются топливом для нашего организма. И самое лучшее топливо для нашей души — это любовь. Почему важно наполниться самой любовью? Потому что для того, чтобы получить любовь, это потребность нашей души — жить в любви. Необходимо отдавать любовь. А мы можем отдавать только то, что имеем в избытке. Отдавая ненависть, претендовать на любовь, вот основное заблуждение современного мира. Но часто бывает, что мы наполняемся не любовью, а совсем наоборот, негативными эмоциями, и страдаем от этого. Об этом мы более подробно поговорили в первой главе, но здесь хочу еще раз обратить ваше внимание, что наши эмоции и мысли находят прямое отражение в физическом мире, непосредственно влияя на наше здоровье, гормональный фон, биохимический состав крови, на нервную и сердечно-сосудистую системы, артериальное давление и так далее. Негативные эмоции никогда не проходят бесследно для организма. Да, эмоции — наше топливо, которое обеспечивает наше движение. Само слово «эмоция» происходит от латинского «emovere», что означает «возбуждать», «двигать». Возникновение эмоций всегда означает появление энергии для действия. Если мы долго чувствуем негативное переживание, но не действуем или не анализируем, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций, то отрицательная энергия накапливается в теле в виде зажимов и блоков. Вопросы для саморазвития. Оцените ваш основной эмоциональный фон. Какие эмоции преобладают в течение дня? Есть ли в вашем кругу люди, которых вы бескорыстно любите? Сколько таких людей? Они знают об этом? Есть люди, которых вы ненавидите? Сколько таких людей? Насколько часто вы с ними общаетесь? Вас устраивает нынешний эмоциональный фон? Если нет, то что вы можете делать, чтобы поменять порядок вещей? Итак, один из важнейших факторов сохранения жизненной энергии — это удовлетворение потребностей всех уровней — тела, ума, души и духа. Теперь давайте подытожим все, о чем говорили в этой части. Если вы будете обращать внимание на удовлетворение всех частей своей сущности, то есть шанс быть в тонусе. Вопросы для саморазвития. Оцените, насколько полно удовлетворяются ваши ключевые потребности сейчас. Потребности тела, ума, души и духа. Какие сферы требуют коррекции и каким образом? Что вы будете делать по-другому уже завтра? Будь в кругу влияния. На что еще можно обратить внимание для сохранения своей энергии? Я уже писала в моей первой книге «Точка баланса» о круге влияния и круге забот. Или, может быть, вы знаете про этот принцип, описанный в легендарной книге Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Что бы ни делал человек, чем бы ни занимался, его мысли размещают его самого или в круге влияния, или в круге забот. Суть этого подхода в том, чтобы анализировать мысли. Можете ли вы влиять на то, о чем думаете, или нет? На чем сфокусирован осознанный человек? Конечно, на круге влияния. Он не станет обсуждать проблемы, расходовать свою энергию на то, на что не может влиять. Он будет концентрировать внимание только на круге влияния, день ото дня расширяя его границы. Люди, ведущие неосознанную жизнь, могут зависнуть в круге забот. Например, можно долго обсуждать плохую погоду или пробки, но от этого ничего не изменится. А ведь каждая мысль, любая эмоция — форма проявления нашей жизненной энергии. Если принять эту простую истину, будем ли мы тратить энергию впустую? Сами посудите. Зачем делать это, если можно направить силу на созидание, на то, что подлежит изменениям? Необходимо заботиться только о тех вопросах, которые вы можете изменить. И если вы не можете повлиять на ситуацию, то зачем тогда об этом думать или переживать? Если жить согласно этому принципу, вопросы осуждения других людей, чужих мнений, поведения коллег, ошибок, недостатков и даже плохой погоды попросту отпадут. Часто все ранее перечисленное становится темой для наших переживаний, но наши суждения или переживания никак не влияют на ход события. Осознание этого факта дает возможность переключиться на те вопросы, которые мы можем решить. Если ваш круг влияния по сравнению с кругом забот шире, то ваше влияние на собственную жизнь во много раз более сильное и продуктивное. Представим, например, вы живете в городе, где часто идут дожди, и вам это не нравится. Вы постоянно говорите о том, как вам не нравится слякоть. Приходите на работу, а там вас раздражает коллектив. Дома сложные отношения с партнером, мужем или женой. Вы обсуждаете рабочие проблемы с близкими, а на работе жалуетесь на близких. И со всеми возмущаетесь плохой погодой. В итоге вы находитесь в замкнутом круге, где нет просвета. День и ночь напролет вы обсуждаете то, на что не можете влиять. Чувствуете обиду и досаду, у вас накапливаются претензии ко всем, коллегам, партнеру, к погоде. Как думаете, как вы будете себя чувствовать? Будут ли у вас силы и энергия? Вряд ли. Вы будете чувствовать опустошение и усталость. Напрасно тратить жизненную энергию, не получая взамен ничего, не имея возможности ни на йоту изменить ситуацию. Что мы только не делаем, чтобы переложить ответственность за свою жизнь на кого-то, кроме самого себя. Можно, конечно, жить и так, в позиции жертвы. Так удобнее, можно все время ныть, обвинять всех, но в вашей жизни от этого ничего не поменяется. Пока вы не возьмете ответственность за свою жизнь на себя. Об этом более подробно мы уже говорили в предыдущей главе. Когда вам что-либо не нравится, задумайтесь, где находится данное событие. В кругу вашего влияния или в кругу забот. Что вы можете сделать, чтобы поменять ситуацию? Если ничего, остановитесь. Оставьте претензии и идите дальше, концентрируясь лишь на том, что можно изменить. Так вы сохраните свою энергию для влияния на свою жизнь. Как можно сфокусироваться на круге влияния? Помню, на лекции я попросила слушателей программы MBA вспомнить какую-либо сложную ситуацию, которое беспокоило их больше всего на тот момент. И ответить на вопрос, что из связанного с этой ситуацией относится к кругу влияния, а что к кругу забот. Одна слушательница воскликнула: «Меня уже 3 года беспокоит одна ситуация, но только сейчас я поняла, что она не входит в круг моего влияния. Я никак не могу влиять, и тем не менее целыми днями только об этом думаю и говорю. Столько расстройства, столько эмоций, и все впустую. Если вы не можете влиять, будете ли вы заботиться о ней дальше? Нет, конечно, какой смысл? Лучше я подумаю о том, на что я здесь могу повлиять. Можно не обсуждать и не переживать, можно действовать иначе». Отлично. Тогда напишите 3 действия, которые помогут решить этот вопрос. Я очень надеюсь, что после того, как она перекрыла кран утечки, у нее появилась энергия для разрешения проблемы. Парадокс в том, что когда мы перестаем тратить свою энергию на то, что нельзя изменить, то освобождается энергия для правильных решений. Задание. Круг влияния, круг забот. Задумайтесь прямо сейчас, что вас больше всего беспокоит. Попадают ли эти вопросы в круг вашего истинного влияния? Если да, то назовите 3 действия, которые помогут вам решить вопрос. Если нет, будете ли вы беспокоиться и дальше? Проанализируйте свой круг влияния на работе и дома. Вспомните ситуацию на работе или дома, которая вас беспокоит и за которую вы несете ответственность. Определите, что из связанного с этой ситуацией относится к вашему кругу влияния. Составьте конкретный план действий. Что вы сделаете, чтобы улучшить ситуацию? Определите, что из связанного с этой ситуацией относится к вашему кругу забот. На что не можете влиять? Ответьте на вопрос, что поменяется снаружи, если больше не будете заботиться об этом? Что поменяется внутри, если вы больше не будете заботиться об этом в дальнейшем? Вывод такой. Не трать свою энергию на бессмысленную борьбу. Шел рыцарь по пустыне. Долгим был его путь. По пути он потерял коня, шлем и доспехи. Остался только меч. Рыцарь был голоден, и его мучила жажда. Вдруг вдалеке он увидел озеро. Едва держась на ногах, он двинулся к воде. Но у самого озера сидел трехглавый дракон. Рыцарь собрал последние остатки сил, выхватил меч и начал сражаться с чудовищем. Сутки бился, вторые бился. 2 головы дракона отрубил. На 3-й сутки издыхающий дракон упал на песок. Рядом упал израненный рыцарь. И тогда дракон спросил: «Рыцарь, а ты чего хотел-то?» «Воды попить». «Ну, так и пил бы». Эта смешная история говорит о том, что иногда мы готовы бороться даже тогда, когда в этом совершенно нет необходимости. Если есть в характере привычка сопротивляться, то мы боремся. Видим дракона, значит, нужно бороться. И неважно, хочет дракон с нами бороться или нет. Это еще один фактор, который, безусловно, забирает нашу жизненную энергию. Желание сражаться. И если человек неосознанно считает, что жизнь — это борьба, то он всегда готов к бою. Сколько же энергии тратится просто так, без толка? И пока мы готовы бороться, всегда находятся люди, которые готовы сражаться против нас. А мы воюем снова и снова, получая подтверждение, что мы были правы, жизнь — это борьба. Как-то во время лекции я попросила группу продолжить фразу «Жизнь — это». «Поделитесь со мной, пожалуйста, что вы написали», — сказала я. «Нечем делиться. Думаю, так все понятно. И у всех все одинаково», — сказал один. «Все же интересно, жизнь — это что?» — настаивала я. «Жизнь — это борьба, это всем понятно», — продолжил он невозмутимым тоном. «Борьба? Нет. «У меня совсем не так», — воскликнула девушка с первого ряда. «Жизнь — это интересное приключение». «Жизнь — это чудо», — произносит другой слушатель. «Вот это открытие», — сказал первый слушатель с недоумением, который думал, что для всех жизнь — это борьба. Ловушка нашего мышления состоит в том, что оно дает нам готовые умозаключения без возможности сомневаться в их правоте. И если в характере много негативных установок, то наш ум любую реальность может превратить в поле боя. Если жизнь — это борьба, то человек будет бороться всегда. Как в анекдоте. Можно было уже пить из озера, но рыцарь продолжал сражаться из последних сил. Реальность без борьбы для него просто не будет существовать, только лишь как затишье перед бурей. Часто желание бороться превращается в битву против общества, против несправедливости, против страны, против правил, против руководства. Но эта диванная война ничего не меняет, только разрушает человека изнутри. Такой человек хочет исправить несправедливость, менять других, но не имея возможности влиять на это, бессмысленно тратит силы. Ведь каждая наша мысль, каждая эмоция — это форма проявления нашей же жизненной энергии. Есть люди-идеалисты, у которых сформировалось свое представление о мире, о порядке вещей. И если что-то или кто-то не соответствует этим представлениям, то они готовы бороться против ветряных мельниц, как Дон Кихот. Если в вашей жизни много негатива, может быть, на самом деле вы любите бороться. Подумайте, какие силы и ресурсы вы тратите на эту бессмысленную борьбу. Борьбу против того, что вы не можете изменить, я называю бессмысленной. Может быть, это борьба, навязанная обществом или родителями. Даже если вы сражаетесь за все самое светлое и доброе, например, за экологию, и готовы отстаивать свою правоту, опомнитесь. Лучше тратить эту энергию на что-то полезное в этом направлении, чем стараться переделывать тех, кто не хочет вас услышать. И другой важный вопрос. Что вы получаете в этих спорах для себя? И какая ваша цель? Да, на самом деле, зачем вам эти споры, если оппонент не принимает вашу точку зрения и не просит его уговаривать? Пока идет борьба, это означает, что сражение имеет смысл для человека, даже если он не осознает этого. Человек, поглощенный борьбой, может упустить что-то очень важное и ценное, может не увидеть красоту жизни, многочисленных возможностей. Помните, где фокус внимания, там и протекает ваша жизнь. Вопросы для саморазвития. С кем вы боретесь в повседневной жизни? Каким образом и какими инструментами вы боретесь? Инструменты борьбы могут быть иногда очень мягкими и манипулятивными. Какие ресурсы вы тратите на эту борьбу? Какая цель борьбы? Чего вы хотите добиться? Что вы получаете от этой борьбы на самом деле? Чего не происходит в вашей жизни, пока вы находитесь в битве? Пока вы заняты этой борьбой, что происходит с другими аспектами жизни? Сколько у вас соперников и сколько битв вы ведете параллельно? Стоит ли отказаться от каких-то сражений? Что случится, если вы с кем-то прекратите бороться? Как поменяется ваша жизнь? Опишите в деталях.